В 2010 году я поехал во Францию вдохновленным. Париж, 3 месяца несправедливого ожидания. Чиновники, заговорщики задержали мой отъезд. Я продал свою квартиру, чтобы выжить. В конце ноября я прибыл в Мадрас. 2000 евро на год, год, который расколет мое существование. Апрель отметил конец занятий в затворничестве. Я смотрел на храмы Чинай из башни. Трижды, как Самуил, ты звал меня ночью в соседней комнате. Я нашел твой образ покинутым. Почему ты отстраняешь меня от своей жизни? Твое кровоточащее сердце сияло передо мной. Ты не белый человек и соображенный здесь. Пожалей своих европейских братьев, добавил ты. Они больше не умеют править, они потеряны. В раскаянии я рыдал у твоих ног. Как я мог судить тебя по внешности? Thank you.